Через каждые полчаса Суханов приносил белый листок с информацией, клал его на стол и безмолвно удалялся. Полуэктов мельком пробегал глазами по машинописным строчкам и сердито отталкивал листок в сторону. Об охраннике, проститутке и юродивом сведений не поступало. Суханов, неслышно ступая по ковру, появлялся снова, и Полуэктов всякий раз удивленно взглядывал на часы. Неужели прошло 30 минут? Время в ту ночь неслось, как настеганное, с такой скоростью, словно его не существовало и вовсе. Полуэктов растворялся в его бешеной скорости и терял ощущение самого себя. Давным-давно, в детстве, он проснулся однажды в темноте и понял, что он в доме один. Обнаружил это, не вставая с кровати, даже не оглядываясь вокруг. Свое одиночество ощутил. Оно как бы выходило из тела, потерянно бродило по пустым комнатам, тыкаясь в углы и стены, истово желая найти кого-нибудь, но не находила и возвращалась обратно, а через малый отрезок времени вновь выбиралась из тела, скиталась, надеясь наткнуться на живое существо. Напрасно надеялась, потому что родители появились лишь утром и перепугались, увидев, что он не спит. Тогда, в бессонный остаток ночи, Полуэктов детским своим умом постиг. Какая-то часть его существа может отделяться от него самого и уходить туда, куда ей вздумается. «Наверное, эта душа покидает меня», — строил догадки Полуэктов, уже встав взрослым. «Выходит, я живу это время без души, одной оболочкой?» Сейчас, когда он сидел в муниципальном совете и следил, как разворачивается в городе вспышка, часть его существа находилась далеко отсюда, и там, где она была, голубело небо, светило живое солнце. Старенькая мама подавала на стол, с лица у нее не сходила улыбка. Маме нравилось, что сын ее сердится, требует, чтобы она отдохнула. Он о ней заботился, а ей большего и не надо. Но в то благостное время, на полдороги перехватывая кофейную чашку из вздрагивающих рук мамы, не переставая пенять ей за хлопотливость, в то же самое время Полуэктов не ощущал, что он весь до капли находится за столом. Часть его существа бродила в этом городе, но не в муниципальном совете, а в тихом и глухом дворике деревянного дома, где вытягивались над зеленой травой голенастые, пухлоголовые одуванчики. Он совсем еще маленький, приминал голыми коленями прохладную траву, ползал на четвереньках и сдувал пух с одуванчиков. Одна из пуховинок попала в нос. Он безудержно зачихал и заревел. Большие руки подхватили его, и он уже знал, чьи эти руки. Подбросили вверх и поймали, притиснув к твердой груди. Приникнув к ней, отцовской, чуть пахнущей табаком, он уже ничего не боялся. Слезы высохли, и захотелось громко, пронзительно завизжать от радости. Он и завизжал. Но почему же сейчас, когда Полуэктов в этом городе, почему бродит часть его существа не на глухом дворике, а едва ли не на другом краю света, на тихой веранде, где мама протягивает ему, проливая на скатерть коричневые капли, кофейную чашку? тот раз она говорила: «Зачем тебе эта вонючая и дикая земля? Я тебя спасала не для того, чтобы ты вновь оказался на ней. Ее никакая власть не спасет. Проклятие в ней самой. Твой отец...» До конца жизни она не могла простить отца за то, что он был связан с этой землей и на ней остался. Полуэктов не послушался. После смерти мамы вернулся в этот город. Но спокойствия и единой цельности самого себя не обрел. Суханов положил листок с новой информацией. Она, как и другие, начиналась с цифры больных. Цифра была огромной. Полуэктову представились летящие по городу микроавтобусы и фургоны, быстро бегущие санитары, больные, которых напихивали в железные коробки и развозили по больницам. Услышались крики и стоны, плач и ругань. И все в таких больших количествах, судя по цифре, что представить людское скопище зрительно он не мог. Не хватало воображения. А еще слышались ему произнесенные разными голосами просьбы об эвтаназии. Становилось не по себе. И связывалось сострадательное чувство не с тихой верандой, а с глухим двориком. Выскочил из-за стола, раздернул шторы. Выключил свет в кабинете, припал к окну. Внизу, на прежнем месте, лежал город, упрятывая в каменной утробе 1,5 миллиона людей. Через день-два их будет меньше. Полуэктов не слышал, как открылись двери, а когда раздался за спиной голос Бергова, вздрогнул. Быстро обернулся и поймал себя на том, что он рад. Но вида, по привычной своей осторожности, не показал. В это время появился Суханов и положил на стол новый лист. Юродивого обнаружили, но он скрылся в церкви, а на территорию церкви власть муниципального совета не распространялась. Полуэктов хотел вслух прочитать информацию Бергову, но тот опередил. «Я знаю. Надо хорошенько подумать. Надо сделать так, чтобы за один раз изолировать юродивого и попа. Вообще всю богадельню». «Как всю?» «Вот мы и должны придумать». «Но церковь же...» «Цель ясная, а формы могут быть разные. Это от нас зависит». «Я не могу!» – выпалил Полуэктов. Выпалив, будто преодолев барьер, он заговорил о том, что его мучило. Об огромной людской толпе, о глухом дворике деревянного дома, о своей жалости к тем, кого везут сейчас в больницу. Много еще чего говорил, непонятно, раздергано, а порой казалось, что и бессмысленно. Но рад был, что говорит. Бергов слушал. Не прерывал, не удивлялся. Терпеливо ждал, когда Полуэктов выговорится. Дождался и пошел к двери. Взялся за ручку, но в последний момент обернулся. Наотмашь, как молотком, вбил. «У тебя самого вспышка атавизма. Ты заболел, как последний лишенец. Тебя тоже придется лечить». Тихо прикрыл за собой дверь, оставив Полуэктова одного.